Один другого не поймет, и враг предложит ссору вам. Никто пусть первым не уйдет, не разбегайтесь стороны. А будет нужно уступать, и вспыхнет сердце гордое, и мысль придет бежать, бежать, не разбегайтесь в стороны. Когда закроет небо мгла, и налетят вдруг вороды, и закричат «Любовь ушла!», не разбегайтесь в стороны. Когда нежданная беда завесит окна шторами, нельзя бежать, бежать куда? Не разбегайтесь в стороны. А спешите к руке прикоснуться, и сквозь слезы легко улыбнуться, и ответить признательным взглядом: «Я люблю тебя, я рядом». О, тогда улетят злые вороны, и растает все гордое, и раздвинутся шторы, и угаснут все ссоры. Из двоих Бог соделал единое, целое. Не порвите на части, не бегите от счастья. Хорошо вам или плохо, до последнего вздоха. Вместе нужно дышать и друг к другу бежать. Аминь.